прочитал сожаление или сочувствие. Исподлобны и люты были взгляды казаков и баб. Защитная выленившая рубаха его топорщилась, шуршала при каждом повороте. Вся она была в бурых подтеках, стекавшей крови. В крови были и ватные стеганые красноармейские штаны, и босые крупные ноги с плоскими ступнями и искривленными пальцами. Дарья стояла против него. Задыхаясь от поступившей к горлу ненависти, от жалости и томительного ожидания чего-то страшного, что должно было совершиться вот-вот, сейчас, смотрела в лицо ему и никак не могла понять, видит ли он ее и узнает ли. А Иван Алексеевич все так же тревожно, взволнованно шарил по толпе одним дико блестевшим глазом, другой затянула опухоль. И вдруг, остановившись взглядом на лице Дарьи, бывшей от него в нескольких шагах, неверно, как сильно пьяный, шагнул вперед. У него кружилась голова от большой потери крови. Его покидало сознание, но это переходное состояние, когда все окружающее кажется нереальным, когда горькая одурь кружит голову и затемняет свет в глазах, беспокоило. И он с огромным напряжением все еще держался на ногах. Увидев и узнав Дарью, шагнул, качнулся. Какое-то отдаленное подобие улыбки тронуло его некогда твердые, теперь обезображенные губы. И вот эта-то, похожая на улыбку, гримаса заставила сердце Дарьи гулко и часто забиться. Казалось ей, что оно бьется где-то около самого горла. Она подошла к Ивану Алексеевичу вплотную, часто и бурно дыша, с каждой секундой все больше и больше бледнее. «Ну, здорово, куманек!» Звенящий, страстный тембр ее голоса, необычайные интонации в нем заставили толпу поутихнуть. И в тишине глуховато, но твердо прозвучал ответ: «Здорово, кума Дарья!» «Расскажи-ка, родненький куманек, как ты кума своего, моего мужа!» Дарья задохнулась, схватилась руками за грудь. Ей не хватало голоса. Стояла полная, туго натянутая тишина, и в этом недобром, затишном молчании даже в самых дальних рядах услышали, как Дарья чуть внятно докончила вопрос: «Как ты мужа моего, Петра Пантелеича, убивал, казнил?» «Нет, кума, не казнил я его». «Как же не казнил?» Еще выше поднялся Дарьин стенящий голос. «Эти вы же с Мишкой Кошевым казаков убивали! Вы!» «Нет, кума, мы его...» «Я не убивал его». «А кто же со света его перевел? Ну кто, скажи?» «За амурский полк тогда ты... ты убил!» «Говорили казаки, что тебя видали на бугре. Ты был на белом коне. Откажешься, проклятый?» «Был и я в том бою». Левая рука Ивана Алексеевича трудно поднялась на уровень головы, поправила присохшие к ране перчатки. В голосе его явственной оказалась неуверенность, когда он проговорил: «Был и я в тогдашнем бою. Но убил твоего мужа не я, а Михаил Кошевой, он стрелял его». «Я за кума Петра не ответчик». «А ты, вражина, кого убивал из наших хуторных? Ты и сам чьих детишков в померу сиротами пораспустил?» — пронзительно крикнула из толпы вдова Якова Подковы. И снова, накаляя и без того накаленную атмосферу, раздались истерические бабьи всхлипы, крик и голошение по мертвому дурным голосом. Впоследствии Дарья говорила, что она не помнила, как и откуда в руках ее очутился кавалерийский карабин, кто ей его подсунул. Но когда заголосили бабы, она ощутила в руках своих присутствие постороннего предмета, не глядя, на ощупь догадалась,